«Тебе хорошо, Барби?» «Как никогда. Никогда в жизни я не была счастливее, чем сейчас». «Хорошо, если бы это было правдой». «Это правда, Хью, дорогой. Сейчас я совершенно счастлива и больше ни капельки не боюсь. Мне так хорошо, что я даже перестала чувствовать жару». «С меня, наверное, на тебя капает пот». «Какая разница? Две капельки висят у тебя на подбородке, а третья на кончике носа. А я так вспотела, что волосы совершенно слиплись. Но все это не имеет значения. Хью, дорогой мой, это то, чего я хотела. Тебя. Теперь я готова умереть». «Зато я не хочу, чтобы мы умирали. Прости». «Нет-нет, Барби. Милая, еще недавно мне казалось, что в смерти нет ничего плохого. А вот теперь я чувствую, что опять жизнь обрела смысл». «О, наверное, я думаю так же». «Скорее всего. Но мы постараемся не погибать, если только это в моих силах. Давай сядем». «Как хочешь. Но только если ты снова обнимешь меня после этого». «Еще как. Но сначала я хочу налить нам обоим по порции виски. Я снова жажду. И совершенно выбился из сил». «И я тоже. У тебя так сильно бьется сердце?» «Ничего удивительного. Барби, девочка моя, а знаешь ли ты, что я почти вдвое старше тебя? Что я достаточно стар, чтобы быть твоим отцом?» «Да, папочка. Ах ты, маленькая плутовка. Только попробуй еще раз сказать так, и я выпью все остальное виски». «Больше не буду, Хью. Мой любимый Хью. Только ведь мы с тобой ровесники, потому что умрем в один и тот же час». «Перестань говорить о смерти. Я хочу попытаться найти какой-нибудь выход из положения». «Если только он есть, то ты обязательно найдешь его. Я не испытываю страха перед смертью. Я уже смотрела ей в лицо и больше не боюсь. Не боюсь умереть и не боюсь жить. Но, Хью, я хочу просить тебя об одной милости». «Какой?» «Когда ты будешь давать смертельную дозу снотворного остальным, не давай ее мне, пожалуйста». Но это может быть необходимо». «Я не то имела в виду. Я приму таблетки, но не до тех пор, пока ты мне сам этого не предложишь. Но только не вместе с остальными. Я хочу принять яд только после тебя». Барби, но я надеюсь, что мы обойдемся и без таблеток». «Тем лучше». «Хорошо, хорошо. А теперь помолчим. Поцелуй меня». «Да, милый». «Какие у тебя длинные ноги, Барби. И сильные, к тому же. Зато и длинные ступни. Перестань набиваться на комплименты. Мне очень нравятся твои ступни. Без них ты выглядела бы какой-то незаконченной». «Но пусть и тебе станет стыдно. Хью, а знаешь, чего мне хочется?» «Еще раз?» «Нет-нет. Впрочем, да. Только не прямо сейчас». «Так чего же? Спать? Так ложись и спи, дорогая. Я не засну». «Нет, не спать. Я вообще не собираюсь ложиться снова. Никогда. Не потрачу на сон и минуты из тех, что нам остались. Я думала, что с удовольствием сыграла бы в бридж в качестве твоего партнера». «Ну, в принципе, мы можем разбудить Джо. Остальных нельзя. Тройная доза секанала не располагает к карточным играм. Мы могли бы сыграть и втроем». «Нет-нет, мне не нужно ничье общество, кроме твоего. Но мне так нравилось играть с тобой на пару. Ты замечательный партнер, дорогая. Самый лучший на свете. Если ты говоришь, что играешь по книге, то это в самом деле так». «Ну, конечно, не самый лучший. Ты играешь классом повыше. Но я бы хотела пробыть подле тебя много-много лет, чтобы научиться играть так же, как ты. И еще я бы хотела, чтобы тот налет случился минут на 10 позже. Тогда ты успел бы сыграть тот большой шлем». «В этом не было никакой необходимости. Когда ты объявила свои карты, я понял, что все в порядке». Он сжал ее плечи. «Три больших шлема за один вечер». «Три? А что, по-твоему, водородная бомба — небольшой шлем?» «О, а потом ведь была еще и вторая бомба». «Вторая бомба не в счет. Она упала слишком далеко. Если ты не понимаешь, о чем я говорю, то я вообще отказываюсь объяснять тебе что-либо». «Ах, вот оно что. Но в таком случае можно попробовать сыграть и четвертый. Правда, я теперь не смогу вынудить тебя ходить первым. Мой лифчик куда-то делся и...» «Так значит, ты нарочно сделала это?» «Конечно. Но теперь твоя очередь ходить, а я попробую ответить». Только не так быстро. Три больших шлема — это максимум, на что я способен. Разве что еще один малый шлем, да и то, если я приму еще одну таблетку дексидрина. Но четыре больших шлема — это превыше моих сил. Ты же знаешь, что я не в том возрасте. Посмотрим. Мне все-таки кажется, что у нас получится и четвертый большой. И в этот миг их накрыло самым большим из шлемов —